Глава 7. Sunrise Boulevard, в отличие от Independence Street, респектабельная улица. Респектабельная хотя бы уже потому, что нельзя не уважать тех, у кого есть деньги для оплаты безобразно дорогих квартир, какие характерны для этого района. Зато в холле дома номер 14, как в гостинице, сидел за маленькой конторкой портье, молодой человек с цирковыми плечами. Он вопросительно посмотрел на меня. «Моя фамилия Рондал», — сказал я, чувствуя себя бедным просителем, пришедшим умолять об авансе на изобретение вечного двигателя. «Меня ждет мистер Ламонт». «Пожалуйста», — кивнул портье. «Четвертый этаж». Лифт вздохнул и быстро вознес меня на четвертый этаж. Не успел я выйти из кабины, как дверь справа от меня приоткрылась, и навстречу мне шагнул седенький невысокий человечек. Белый пушистый венчик волос и розовое личико. Бело-розовый старичок. «Прошу вас, мистер Рондал, прошу». Он протянул мне маленькую руку, приветливо улыбнулся и провел в квартиру. «Налево, мистер Рондал. Побеседуем у меня в кабинете». Кабинет, казалось, состоял почти целиком из кожи. Кожаные кресла, кожаный диван, длинные ряды корешков кожаных переплетов. «Садитесь, мистер Рондал». Ламонт порхал вокруг меня, как бабочка. Казалось, мое посещение доставило ему несказанное удовольствие. «Чувствуйте себя как дома. Сигарету, сигару». «Благодарю вас. Вы очень любезны, мистер Ламонт, и мне, право же, неловко беспокоить вас. Но профессиональный долг... Позвольте мне прямо приступить к делу. Как я понял, вы знаете о суде над Лансом Геррера. Хотя он и был признан виновным и приговорен к смертной казни или полной переделке, но до последней минуты он продолжал уверять меня, что не виновен. До окончания срока апелляции я продолжаю оставаться его адвокатом». Я взглянул на мистера Ламонта. Он внимательно слушал меня, слегка кивая головой, словно одобряя все, что я говорю. «Меня интересует один вопрос, мистер Ламонт, который я должен уяснить для себя. Я хочу знать, мог ли Ланс Геррера совершить убийство? Я понимаю, вам это может показаться странным, но я должен ответить себе на этот вопрос. А разве на суде не было установлено, что он убил эту девушку? Как имя этой несчастной? Джин Вишняк. Да-да, Джин Вишняк. Было. Еще как было. Для обвинителя это было даже не дело, а прекрасная мечта. От свидетельских показаний до отпечатков пальцев, от орудия преступления до полного отсутствия алиби у подсудимого. Если бы я составлял сценарий убийства, в котором убийца обязательно должен был быть найден и осужден, лучшего я бы не написал. Мой собеседник вежливо улыбнулся и закивал головой, как игрушечный фарфоровый Будда. «И тем не менее», — продолжал я, — «мой клиент все время, до последней минуты, уверял меня, что не совершал убийство». «Но вы же сами сказали, отпечатки, свидетели». «Совершенно верно, мистер Ламонт. Но именно из-за тяжести улик, из-за их безусловности, отказ моего подзащитного признаться заставляет меня сохранить пусть ничтожное, но сомнение». «Но это же мистика, дорогой мистер Рондал», – беспомощно развел своими маленькими ручками Ламонт. «Я всю жизнь занимался наукой, я вышкалил свой мозг, я научил его признавать только факты, а факты в деле бедного Геррера, увы, неоспоримы. Так я, во всяком случае, понял из газет и из ваших слов». «Это все так, не скрою. Да и смешно было бы спорить с данными дактилоскопии и анализом фонограмм». «Фонограмм?» – удивленно спросил Ламонт. У Джин Вишняк нашли пленку с записью ее голоса и голоса Геррера. Эксперт, выступавший на суде, представил сравнительные фонограммы голоса Геррера на этой пленке и его же голоса, записанного во время следствия. «Интересно, кто же был экспертом, вы не помните?» «Крошечный человечек с оттопыренными ушами, похожий на мышку». Ламонт рассмеялся. «А, это профессор Вудбери. Бедный Джордан, если бы он знал, с кем его сравнивают». «Прошу прощения», — смутился я. «Я не знал, что он ваш знакомый». «О, я, поверите ли, знаю его, чтобы не соврать, лет 40. Я ведь тоже физик и тоже профессор, с вашего разрешения». «Простите, профессор, за мышку». «Да Господь с вами, мышка – это очень точное сравнение. А оттопыренные уши – это просто великолепно. У вас очень острый глаз». «Профессор, вы хорошо знали Геррера?» «Как вам сказать? Я много раз видел его, разговаривал с ним, мне рассказывала о нем дочка, но все это однобокое знакомство. У него был роман с Одри. Может быть, слово «роман» несколько старомодно и романтично?» Профессор извиняющимся жестом развел руками. «Но в мое время говорили «роман». Позвольте мне сразу сказать вам, дорогой мистер Рондал, что роман этот принес нам, моей дочери и мне, много горя. Чтобы не ставить вас в неловкое положение, я сразу скажу вам, что Одри даже пыталась покончить с собой». Ламонт на мгновение замолк. Плечи его беспомощно опустились, но он продолжал. «Теперь все это позади, и я могу говорить об этом спокойно. Я не виню Геррера ни в чем. Пока он любил ее, любил. Потом бросил. Скорее виноват я. Наверное, именно я воспитал ее такой ранимой, такой беззащитной. Я старый романтичный дурак. К сожалению, есть вещи, которые начинаешь понимать слишком поздно. Что же касается вашего вопроса, я, пожалуй, не смогу ответить на него однозначно. Понимаете, в нем есть безжалостность. Да, конечно, есть. Ламонт говорил медленно, как бы отвечая сам себе. Иначе, наверное, он бы и не смог быть бизнесменом, и, говорят, неплохим. С другой стороны, он мог быть и нежным, и внимательным, и обаятельным. Для него главное – подчинить себя окружающих. Он боец, это его инстинкт. И чтобы утвердить свое главенство, он будет и жестоким, и грубым, и забавным. Он пока в центре внимания. Смог бы он убить? Не знаю. Боюсь, это вообще некорректный вопрос. Кто знает, что может вдруг подняться из тайников подсознания в какое-то роковое мгновение? Я не слишком многословен? Спросил он вдруг с обезоруживающей откровенностью. А то, знаете, старческая болтовня – это страшная вещь. Я даже сам никак не могу к ней привыкнуть. Немножко он все-таки кокетничал. Как вы думаете, профессор, уместно мне побеседовать на эту же тему с вашей дочерью? О да, вполне. А вот, кажется, и она. Он на мгновение замолчал, прислушиваясь к звуку открываемой двери. «Одри!» – позвал он. «Это ты?» «Да, папа», – послышался из прихожей низкий женский голос. «Ты можешь зайти ко мне на секундочку?» Она была довольно высока, стройна. Лицо ее, наверное, нельзя было бы назвать красивым, но привлекательным оно было, безусловно. Привлекательно и слегка курносым носиком, и большими серыми глазами, и, главное, быстрой, неуловимой переменчивостью его. Только что на нем была покойная домашняя приветливость любящей дочери. Удивление, немой вопрос, улыбка хозяйки, интерес молодой женщины к незнакомому мужчине. Последнее, впрочем, я не был уверен, поскольку незнакомый мужчина был я. «Одри». «Это мистер Язон Рондл, адвокат Ланса Геррера. Мистер Рондл, это моя дочь, Одри Ламонт». «Очень приятно», — улыбнулась мисс Ламонт. Зубы у нее были ровные и белые. Она протянула мне руку, и я почему-то с удовольствием отметил, что рукопожатие у нее было не по-женски сильным. «Одри, мистер Рондл хотел бы поговорить с тобой о Лансе». Как и в первом случае, когда ее отец упомянул имя Геррера, в самой глубине ее глаз мелькнула тень. «А может быть, мне это только показалось?» Она пожала плечами. «Пожалуйста». Она уселась в кресло, не глядя, протянула руку к кожаной сигаретнице на письменном столе, достала сигарету и закурила. Движения ее были изящные, ловкие. На них было приятно смотреть. Мне, во всяком случае. Она выдохнула дым, который удивительным образом был точно такого же голубовато-серого цвета, как и кофточка на ней. «Я к вашим услугам», — сказала она. Нет, пожалуй, голос ее не был низким. Скорее, в нем была едва уловимая хрипотца. Не знаю, мне этот голос нравился. Мне не хотелось говорить с ней о Геррера, который писал ей письма с итальянским словом «Карассимо», из-за которого она пыталась покончить с собой. Пока это был ее главный недостаток, который мне удалось заметить. В нескольких случаях в жизни меня очень выручала откровенность. Может быть, попробовать сейчас? «Мисс Ламонт», — сказал я. «Я намеревался побеседовать с вами о своем клиенте, мистере Геррера, но теперь у меня пропало желание». Она удивленно подняла брови, и они выгнулись совсем по-детски. «Почему же мистер Рондл?» «Не знаю. Наверное, ревную к нему». Она засмеялась. «Этого я от вас ждала меньше всего. Адвокаты — это ведь высохшие джентльмены в черных костюмах. Они не ревнуют. Может быть, вы вовсе не адвокат?» «Может быть, вы и правы, мисс Ламонт. Вместо того, чтобы думать сейчас об интересах моего клиента, я думаю совсем о другом». Мне показалось, что она была хотела меня спросить, о чем именно, но не спросила. Она, наверное, знала, что я отвечу. Мне стало стыдно своей пошлости. Вообще, я чувствовал себя рядом с ней каким-то неотесанным, неуклюжим, провинциальным. Только ли потому, что вырос не среди кожаных кресел, кожаных портсигаров и тисненных золотом корешков солидных книг. «Но, увы», — сказал я решительно, стряхивая с себя чары и этой женщины, и кабинета Ламонта. «Долг заставляет меня вернуться к мистеру Геррера. Мисс Ламонт, если мои вопросы будут вам неприятны, я не буду настаивать на них». Она бросила на меня быстрый взгляд и довольно сухо заметила. «Благодарю вас. Весь разговор о Лансе Геррера не доставляет мне ни малейшего удовольствия, но я любил его когда-то. Человек приговорен к смертной казни. Он выбрал полную переделку». Не знаю почему, но мне было приятно сказать ей это. Она недоверчиво посмотрела на меня. «Он выбрал полную переделку?» «Да, мисс Ламонт». Она скептически пожала плечами. Должно быть, ей трудно было представить Ланса Геррера измененным. «Мне тоже». «Вот видите», — сказала она, — «мне казалось, что я его немножко знаю, а оказывается, нет. Я ни за что не поверила бы, что он может выбрать полную переделку. Ланс Геррера и измененный невозможно себе представить». «Почему?» «Наверное, потому что он и кротость – совершенно разные вещи. Все равно, что представить себе тигра с бантиком или голубицу, рвущую клювом добычу». Она помолчала и слегка усмехнулась чему-то. «Кроткий Геррера. В нем столько энергии. Простите, правильнее, наверное, сказать было». «Нет, почему же?» – сухо сказал я. «Пока не кончился срок апелляции о вашем знакомом, о вашем клиенте», — сердито поправила она меня. «Хорошо», — согласился я. «О моем клиенте можно говорить в настоящем времени». «Не знаю. Когда я представляю себе его замороженным, это все равно как конец. И замороженным вам его тоже трудно представить? Я хотел задать самый обычный вопрос, но против моей воли откуда-то вылез сарказм. Одри Ламонт его тут же почувствовала. Она, похоже, вообще была совершенным инструментом, улавливающим людские эмоции. «Да, трудно», — с легким вызовом ответила она. «Он всегда был полон энергии. Она просто бурлила в нем. Он не мог буквально сидеть на месте. Он был жесток?» «Нет, нет», — она бросила на меня быстрый взгляд. «Нет, жестоким его не назовешь. Удовольствия от жестокости он, по-моему, не получал. Но с другой стороны, если уж он решил что-то сделать, он шел напролом. И если на пути оказывались чужие чувства и даже судьба, он пробирался сквозь них, как буйвол через кустарник». «Буйвол через кустарник». Она выбрала очень точное сравнение. Такое же, какое приходило и мне в голову. Но она не видела его, когда он жалел, что не верит. Она не видела надежды в его глазах. Тогда он не был буйволом. «А если бы ему нужно было убить?» «Не знаю». У меня было впечатление, что она могла бы сказать «да», но хотела быть объективной. «Герера был вспыльчивым?» «О, да». «Значит, в порыве гнева он мог бы ударить близкого человека?» Она сердито посмотрела на меня, и глаза ее потемнели и сузились. «Он никогда не поднимал на меня руку, понимаете? Никогда. На меня никто не поднимал никогда руки». Она вдруг усмехнулась. «Кроме меня самой. Боже, как это было давно. Есть еще у вас вопросы, мистер адвокат?» «Нет», — ответил я с сожалением. «Мне хотелось поговорить с ней о чем-нибудь легком, например, о судьбах цивилизации или проблемах загрязнения окружающей среды. Увы, я не знал, как перебросить мостик от наклонностей фабриканта игрушек к судьбам цивилизации, и поэтому выполз из кресла». «Благодарю вас, мисс Ламонт». Я поклонился элегантно, как дипломат. Так, во всяком случае, показалось мне. Вполне вероятно, что со стороны мой поклон выглядел как конвульсия. «Мистер Рондл», — вдруг сказала Одри Ламонт голосом, который звучал совсем по-иному, чем во время нашей беседы. «Вы еще придете к нам?» «Без вопросов, Аланси Геррера». Она улыбнулась и протянула мне руку. «О да!» — пылко воскликнул я. «Наверное, слишком пылко и слишком громко, потому что она весело рассмеялась».